Глава 54. Саша. Я пришла обсудить Серкана. И замолчала такая. Короче, я теперь понимала, в чем там проблема. В Турции неспроста любовь к съемке турецких сериалов. Дело в том, что у них в крови, на роду и в остальных частях нации прописано выносить мозги на тему любви и верности. Многозначительно сказала. И? Что и? Тебе мужик нужен или мне? Придумывай, как забрать его и остаться при своем. Дыши, Саша, дыши. Глубоко так запускай в свои ноздри воздух, а потом так выпускай его из мест не столь отдаленных. Тараканы, цыц, мы потом мысленно повыдираем ее патлы. Хотя теперь можно поступить проще. Отдать ее на растерзание Ахмету и его жажде самоутвердиться. Пусть он разбирается с этой женщиной, ставит ее на место и все такое. Я же устала ответила. Леля, душа ты моя турецкая, мне совершенно неинтересно твое предложение. Ее идеальные брови вспорхнули в небеса. О, какая она у нас! Но могла бы не стараться, ее нутро побитого щенка, которого выбросили на обочину жизни, я уже видела и вряд ли забуду. Но ты же его любишь. Ой, все, чем я заслужила все эти душевные стенания, тем более от нее? Иногда мне казалось, что все вокруг знали, как я в глубине души относилась к Серкану. Все, кроме меня. Одни тараканы находились в состоянии, близком к истерике. Все же им гораздо проще было сносить недотрах, эмоциональные качели и прочие прелести жизни, чем общение с Лейлькой. Лейла Батьковна, будь добра, не лезь не в свое дело. В смысле не в свое? И мне надоело играть роль тихой мышки, что даже слова сказать не может мужу. Я 8 лет была идеальной женой для него. Ни на что не претендовала, просто существовала. И я не хочу так больше. Ну вот, и полезла из нее сама суть. Точнее, несчастная, никому не нужная девочка, что сейчас смотрела на меня из глубины ее глаз со страхом. Потому что вдруг я откажусь забирать этого принца на старом спорткаре. А ей такое добро уже не надо. Развела руками. Значит, как Серкан ей был нужен, то она рвала мою жизнь, гробила свою, шла против турецких этих ее устоев. А теперь, Саша, забирай. Лелька как-то сразу так сдулась, плюхнулась на кровать и простонала. Что я наделала? Конечно же, ты мне будешь мстить, я бы тоже так делала. Я, если что, на тебя не в обиде, но надеялась. Господи, в сотый за сегодняшний день раз я задаю тебе вопрос. Какого лешего мне досталось общение с этой женщиной? Ну, серьезно, где я так нагрешила? Как мне карму почистить теперь от этого вот всего? Буркнула. У тебя тут нет экстрасенсов? Мне кажется, на меня навели порчу. Лейла лишь отмахнулась. Ой, да она не смертельная. Просто на то, чтобы ты не появлялась больше в его жизни. Как видишь, женщина-то не то, чтобы способная оказалась. Лелька, ты больная. Ошарашенно ответила я. Да я и не спорю, по молодости чудила. А сейчас, значит, нет. Успокоилась и идешь по жизни смело, семимильными адекватными шагами. Та лишь отмахнулась. У меня задергался глаз. Несмертельная. Ну да, пойду свечку себе о здравии по приезду поставлю. А лучше 5, чтобы наверняка. Саш, ну давай ты Серкана себе заберешь, но так же все будут при своем. Тебе что, отец сыну не нужен? Парень у тебя, кстати, неплохой, спокойный. Так мне напоминает деда Серкана, хотя я еще ребенком была. Судя по всему, в него пошел. Дыши, Сашка, дыши. А то окажется, что это просто порча такая. И в твоего сына вселился дух покойного Небалата. Закатила глаза. Впору было браться за голову. Леля, да как ты не поймешь, что Серкан не баран, чтоб я его из стойла уводила? Да и вообще. Я, конечно, понимаю, что тебе было бы проще свалить на экскортницу, что мужика из семьи увела. А ты такая вся красивая и несчастная. Но нет. Та отвела глаза. Словно ни о чем таком не думала, но случайно спалилась. Ну а что, я дурочка, что ли? Не понимала, к чему она клонит? Тоже мне Дафна на минималках. Еще одна турецкая старшая женщина нашлась. Ей бабка Серкана случаем не давала уроков? Да поняла я, поняла. Ладно, больше не пристаю. Сами разведемся. Хотя думаю, что он все уже придумывает. Зная Серкана, он сейчас будет играть в благородного. «Мне вообще пофиг, не поверишь!» Подняла вверх руки я. «Ну, серьезно, Моих душевных переживаний с лихвой хватало лишь на сына и тот факт, что я могла оказаться беременной. От того же мужчины. Но я же все надеялась, что снаряд от почти бесплодного мужчины в одну и ту же матку не падает. Бес нас тогда попутал. Вернее, тараканы. Я сама не поняла, как все случилось. А этот, вне сомнений, очень рискованный человек еще и забыл про предохранение. Но да ладно, его головастики и так полудохлые. Одни были самые безопасные для этого дела. Его тщедушные ребята так долго в моей вагине не проживут. Так что мне реально не было дела до разводов и прочего.